Один князь женился на прекрасной княжне и не успел еще на нее наглядеться, не успел с нею наговориться, не успел ее наслушаться, а уж надо было им расставаться. Надо было ему ехать в дальний путь, покидать жену на чужих руках. Что делать? Говорят, век обнявшись не просидеть. Много плакала княгиня. Много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высоко терема, не ходить на беседу с дурными людьми, не ватажиться, худых речей не слушаться. Княгиня обещала все исполнить. Князь уехал. Она заперлась в своем покое и не выходит. Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщинка. Казалась такая простая, такая сердечная. Что, говорит, ты скучаешь? Хоть бы на божий свет поглядела, хоть бы по саду прошлась, тоску размыкала, голову простудила. Долго княгиня отговаривалась, не хотела. Наконец подумала, по саду походить не беда, и пошла. В саду разливалась ключевая хрустальная вода. Что, говорит женщинка, день такой жаркий, солнце палит, водица студеная, так и плещет, не искупаться ли нам здесь? Нет, нет, не хочу. А там подумала, ведь искупаться не беда. Скинула сарафанчик и прыгнула в воду. Только окунулась, женщинка ударила ее по спине и говорит, плыви, говорит, белой уточкой. И поплыла княгиня белой уточкой. Ведьма тотчас нарядилась в ее платье, убралась, намалевалась и села ожидать князя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, а она уж бежит навстречу, бросилась к князю, целует, милует. Он обрадовался, сам руки протянул и не распознал ее. А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек, двух хороших, а третьего заморышка. И деточки ее вышли ребяточки. Она их вырастила, стали они по реченьке ходить, золотую рыбку ловить, лоскутики собирать, кафтаники сшивать, да выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок. «Ох, не ходите туда, дети!» — говорила мать. Дети не слушали. Нынче поиграют на травке, завтра побегают по муравке. Дальше, дальше и забрались на княжий двор. Ведьма чутьем их узнала, зубами заскрипела. Вот она позвала деточек, накормила, напоила и спать уложила. А там велела разложить огня, навесить котлы, наточить ножи. Легли два братца и заснули. А заморушка, чтобы не застудить, приказала ей мать в пазушке носить. Заморушек-то и не спит, все слышит, все видит. Ночью пришла ведьма под дверь и спрашивает, «Спите вы, детки, или нет?» Заморушек отвечает, «Мы спим, не спим, думу думаем, что хотят нас всех порезать, и огни кладут калиновые, котлы высят кипучие, ножи точат булатные». Не спят. Ведьма ушла, походила-походила, опять под дверь. «Спите, детки, или нет?» Заморышек опять говорит тоже. «Мы спим, не спим, думу думаем, что хотят нас всех порезать, и огни кладут калиновые, котлы высят кипучие, ножи точат булатные». «Что же это все один голос?» — подумала ведьма. Отворила потихоньку дверь и видит. Оба брата спят крепким сном. Тотчас обвела их мертвой рукой, и они померли. Поутру белая уточка зовет деток, детки не идут. Зачуяло ее сердце, встрепенулась она и полетела на княжий двор. На княжьем дворе белы, как платочки, холодны, как пласточки, лежали братцы рядышком. Кинулась она к ним, бросилась, крылышки распустила, деточек обхватила и материнским голосом завопила. «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я нуждой вас выхаживала, я слезой вас выпаивала, темную ночь не досыпала, сладокус не доедала!» Жена, слышишь, небывалое, утка приговаривает. «Это тебе чудится! Велите утку со двора прогнать!» Ее прогоняют, а она облетит, да опять к деткам.